Апостольское служение. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. 1 глава, 16-18 стихи. Возвестили, то есть дали знать, научили. Задача апостолов Христовых не быть только вестниками, сказать и уйти, а учить и учить, согласно повелению Христову. «Идите, научите, вернее, сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Поэтому апостолы и не переставали напоминать уверовавшим главные истины или основы их веры. «Мы возвестили вам силу», греческое «динамис», откуда имеем слово «динамит». В Кесарии, в доме римского сотника Корнилия, апостол Петр проповедовал о том, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Евангелист Лука отметил, что когда Иисус ходил по Галилее, то народ искал прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Когда первосвященники Анна и Каиафа и весь Синедрион, озадаченные чудом исцеления человека, более 40 лет не владевшего ногами, поставили апостолам Петру и Иоанну строгий вопрос: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» То Петр, исполнившись Духа Святого, сказал: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарянина, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». По воскресении Иисуса Христа из мертвых его имя, достойно призываемое достойными людьми, имело великую силу, творило великие чудеса, а это было доказательством, что его, то есть Иисуса Христа, возвысил Бог десницею своею в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю, а равно и всем народам, покаяние и прощение грехов. Деяния апостолов, 5 глава, 31 стих. Силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа апостолы возвещали не как что-то отдаленное, где-то и когда-то происходившие, а как всем хорошо известные события. В Кесарии, в доме римского сотника Корнилия, апостол Петр так начал свою проповедь о Христе: «Вы знаете происходившие по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном». Перед римским правителем Порцием Фестом и еврейским царем Иродом Агриппой II апостол Павел свидетельствовал о своем обращении из гонителя в распространителя веры в Иисуса Назарянина, которого на пути в Дамаск видел воскресшим и прославленным, и закончил заявлением: «Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило». Евангелист Лука написал, что Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском во время всенародной переписи, производимой по повелению кесаря Августа, когда Публий Сульпиций Кверений был правителем Сирии. Служение Иоанна Крестителя началось в то время, когда Понтий Пилат, Ирод Антипа Ирод Филипп и Лисаний были правителями разных областей Палестины, а Анна и Каиафа были духовными вождями иудеев. Ссылаться на такие факты могли только люди уверенные, что эти факты подтверждают их свидетельство. Апостолы возвестили силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя. В греческом тексте стоит «mythos» – мифы, сказания, легенды, предания и тому подобное. Вероятно, это началось при апостоле Петре, или ему было открыто Духом Святым то, что началось позже и продолжается до настоящего времени, когда проповедующих Евангелие Христово обвиняют в хитром сплетении разных древних мифов и сказаний о богах и богинях – Озирисе, Изиде, Адонисе, Митре и так далее, из которых апостолы якобы создали мифы и легенды об Иисусе Христе. К стыду христианства среди его богословов появились люди и появляются, которые предлагают очистить или освободить Евангелие от мифов и сказаний, каких там никогда не было и нет. Проявления силы и чудеса, совершавшиеся Иисусом, никогда не отрицались ни фарисеями, ни саддукеями, ни талмудистами, даже составителями оскорбительного Толдот Ешу, ни Магометом. Добрую сотню лет люди пользуются громадной силой электричества, а еще не все им понятно в явлениях и действиях этой, так сказать, земной силы. Откуда же эта гордость, что человек начинает воображать себя понимающим все явления силы небесной, божеской? Мне кажется, что отвергающий Бога и все божеское атеист честнее того христианского учителя, который одно в учении Христовом принимает, а другое отвергает лишь потому, что он не в состоянии это понять. Апостол Петр категорически написал: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». При избрании 12-го апостола на место отпавшего Иуды апостол Петр поставил такое условие: «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем Его воскресения». Истинным свидетелем может быть только тот, кто сам видел и слышал то, о чем свидетельствует. Эту именно задачу и оставил Господь своим ученикам, когда перед вознесением на небо сказал им: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Апостол Иоанн написал: «Что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Величие, то есть могущество и красота Христовы проявлялись в Его делах. Но апостол Петр вспоминает здесь то событие, когда он, Иаков и Иоанн удостоились увидеть преображенного Иисуса, когда просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. И к этому чудному видению добавилось еще более изумляющее. Их осенило светлое облако, облако славы. И из этого облака раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Его слушайте». Матфея, 17 глава, 5 стих. Слово «велелепное» теперь не употребляется, создалось оно в подражание греческому «мегалопрепес» и означает «великое могущество», «великую силу». В Септуагинте употреблено только однажды, во Второзаконии, 33 главе, 26 стихе, и переведено на славянский язык словом «великолепный». Думают, что светлое облако, какое видели апостолы, было тем же облаком славы, какое руководило скитанием сынов Израиля в пустыне на пути из Египта в Ханаан, и какое наполнило храм Господень, построенный Соломоном в Иерусалиме. Свидетельство Божие о Сыне Своем, кроме слышанного тремя апостолами на горе Преображения, слышал Иоанн Креститель после того, как он крестил Иисуса. И желающий может найти и прочитать в книгах Ветхого Завета. Притчах, 30 глава, 4 стих, Псалмы, 2, 44, 109, у пророка Исаии в 9 главе, 42 главе, и у пророка Михея в 5 главе, 2 стихе. Его слушайте. Услышанное апостолами согласуется со словами пророков, что от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Исаии 2 глава 3 стих. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Одни утверждают, что это была гора Фавор, другие же, что это была гора Гермон. Апостол же назвал ее святой горою, которая осталась памятной для них, но не может быть местом поклонения Богу, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине.